Глава 6. Нет, Крис. Барда пожал плечами. О городе Крис ходит дурная молва. В то утро, когда повелитель теней захватил Тилуару, там видели одного из Акбаб. А это значит, что один из камней волшебного пояса, скорее всего, спрятан именно там. Итак, мы должны идти в этот город, и неизвестно, что нас там ждет, — напряженным голосом продолжила Жасмин. Мы не знаем, к чему нам готовиться. Мы не знали, к чему готовиться, и когда шли к озеру слез или в лес безмолвия, — твердо сказал Лив. И тем не менее, у нас все получилось, и в этот раз все обойдется. Жасмин покачала головой. Ты, может быть, забыл, что в лесу безмолвия вам помогала я, а к озеру слез нас привел Манус. Теперь все по-другому. Мы совсем одни. Не у кого даже совета попросить. Ее манера говорить прямо и без обиняков подчас раздражала Лифа и Барду. Может, она и права, но зачем же портить всем настроение? Никто ей не ответил, и дальше они поехали молча. Вскоре путники увидели впереди развилку, как и предсказывал Том. Рядом торчал указатель с двумя стрелками. Налево — холм Мельника, направо — река Широкая. «Широкая!» — обрадовался Лив. «На этой реке стоит город Крыс. И как хорошо, что здесь есть указатель!» И он, не раздумывая, повернул свою нудл направо. «Лив, ты что?» — завопила Жасмин. «Мы должны свернуть налево. Помнишь, что сказал Том?» «Разве ты не понимаешь? Ему бы никогда и в голову не пришло, что именно в город Крыс нам и надо!» Не останавливаясь, крикнул через плечо Лив. «Поэтому он и предостерегал нас, а нам нужна как раз эта дорога. Пошли!» Барда на пипе уже свернул направо. Жасмин оставалась неохотно следовать за ними. Дорога была широкой и хорошо утрамбованной. Чем дальше они шли, тем зеленее и радостнее становился пейзаж вокруг. Не было ни сухой потрескавшейся земли, ни мертвых деревьев, повсюду росли ягоды, благоухали цветы, и суетливые пчелы, жужжа, окунались в их золотую пыльцу. Справа в сиреневой дымке виднелись холмы, слева — темно-зеленый лес. Дорога, подобно выцветшей ленточке, убегала вдаль. Воздух был чист и свеж. Пятнушки, пофыркивая, снова ускорили шаг. «Им здесь нравится», — заметил Лив, поглаживая нудл по длинной шее. «И мне тоже», — отозвался Барда. «Как приятно, наконец, увидеть плодородные земли! Хотя бы сюда не дотянулась рука повелителя». Они проскакали мимо рощицы и увидели, что от главной дороги ответвляется тропинка и ведет к сиреневым холмам. Вдруг нудл резко заржала, вытянула шею и перестала слушаться поводьев. Пип и Занзи ответили ей и, сломя голову, понеслись вперед, покрывая огромное расстояние в несколько прыжков. Лив подпрыгивал в седле, изо всех сил пытаясь удержать равновесие и не свалиться. — Что с ними такое? — заорал он. Ветер почти заглушил его слова. — Понятия не имею, — ответил Барда. Он пытался остановить Пипа, но безуспешно. Тот бежал все быстрее, вытянув шею, широко раскрыв рот. Занзи вырвал из рук Жасмин поводья так резко, что та чуть не упала со своей обезумевшей пятнушки. У Лифа ёкнуло сердце, но в последний момент девочка ухитрилась обхватить ее за шею руками и удержаться в седле. Ни Лиф, ни Барда, ни Жасмин ничего не могли сделать. Пятнушки были ужасно сильными. Они доскакали до того места, где от главной дороги отходила тропа, свернули на нее и в облаке пыли помчались прямиком к сиреневым холмам. Лив охрип от крика, глаза слезились, холмы становились все ближе, ближе. В размытой голубизне виднелось что-то черное. Он моргал и щурился, но не мог разглядеть, что это такое. Вдруг нудл встала, как вкопанная. От неожиданности Лив не удержался в седле, перелетел через ее голову и рухнул на землю. Последнее, что он слышал — собственный крик. Краем глаза Лив заметил, что Жасмин и Барда тоже упали, и больше ничего не помнил. Когда он очнулся, у него ломило спину, голова раскалывалась. Кто-то настойчиво тормошил его за плечо. Лив попытался разлепить глаза. Когда ему это удалось, то он увидел, что над ним маячит какой-то безликий красный человек. Мальчик хотел закричать, но из его горла вырвался лишь сдавленный стон. Красное существо отпрянуло, раздался незнакомый голос. Этот очнулся. Чья-то рука протянула ему чашу с водой. Лив приподнялся и жадно к ней прильнул. Постепенно он начал понимать, что вместе с Бардой Жасмин лежит на каменном полу в большом зале. К стенам крепилось множество горящих факелов. Они отбрасывали дрожащие тени, но ничуть не согревали холодный воздух. В углу находился огромный камин. В нем лежала куча поленьев, но камин не горел. К запаху факелов примешивался сильный запах мыла. Наверное, пол только что помыли, потому что камни были влажные и нигде не виднелось ни соринки. Тем временем в зал набилась целая толпа. У всех присутствующих были гладко выбритые головы, облегающие черная одежда и высокие сапоги. Они неотрывно смотрели на чужаков. В глазах у них застыли страх и любопытство. Тот, кто подал Лифу воду, убрал руку, и мальчик снова увидел красного человека, который так напугал его. Вся его одежда, включая сапоги, была красного цвета. На руках он носил перчатки, а голову обмотал красным полотнищем, которое полностью закрывало рот и нос, оставляя только узкую щель для глаз. В руке он держал длинный кожаный хлыст, который, волочась по полу, шуршал при каждом его движении. «Зеснет Крис», произнес Красный, проведя руками по своему телу сверху вниз. Наверное, это какое-то приветствие. Лив хотелось убедить аборигена в том, что у него мирные намерения. Он с трудом сел и повторил незнакомое слово и странный жест. По толпе пронесся шепот «Зеснет Крис! Зеснет Крис!» И одетые в черные люди провели по себе руками от плеч до бедер. Каменный зал отозвался многократным эхом. У Лифа немного кружилась голова. «Где мы?» — спросил он. «Это Нет Крис», — ответил красный человек. Его голос заглушался повязкой на лице. «Гости нам здесь не нужны. Зачем вы явились сюда?» «Мы не хотели. Наши пятнышки понесли. Мы упали и...» Лиф поморщился от боли. Жасмин и Барда пошевелились, и им тоже дали попить. Красный человек повернулся к ним, приветствовал их тем же странным словом и продолжил речь. «Вас нашли у наших ворот. Вокруг валялись ваши вещи. Никаких пятнушек поблизости не было», — недоверчиво сказал он. «Ну, значит, они убежали?» — нетерпеливо воскликнула Жасмин. «Не сами же мы швырнули себя на землю с такой силой, что потеряли сознание?» Красный человек угрожающе поднял плетку и прошипел. «Придержи язык, нечестивая, больше уважения. Ты говоришь самим Рисом, первым Крисловым из девяти!» Жасмин хотел что-то ответить, но Барда его опередил. «Мы приносим свои извинения, господин Крислов», — громко сказал он. «Мы, чужестранцы, не знакомы с вашими обычаями. Девять Крисловов следят, чтобы все люди чтили святые заповеди чистоты, бдительности и долга», — провозгласил Рис. «Вы находитесь в городе, где все эти заповеди свято соблюдаются. Зеснет Крис». «Зеснет Крис», словно эхо повторили все остальные, склонили бритые головы и провели руками от плеч к бедрам. Лиф и Барда переглянулись. Оба подумали, что чем скорее они покинут это странное место, тем лучше.